Не оглядывайтесь в недоумении и не пытайтесь найти ягоды на кустах крыжовника в апреле. Это всего лишь метафора. Я способна и на большее. К примеру, найду для вас кухарку. Настоящее сокровище. И она будет постоянно напоминать вам обо мне. Энджел одарила ее одной из своих редких улыбок. «Как легко она мне поддалась!» — подумала молодая женщина. Выждав немного, она спросила об Эсме. Энджел часто задавала себе вопрос, кем является для нее этот молодой человек. Прекрасное лицо, которое не стирается в памяти, ощущение живости и элегантности. Воспоминания о нем превратились в навязчивую идею, и она чувствовала, что от них ей никуда не уйти. Нора склонила голову на бок. Видно, мысль об Эсме вызывала у нее боль. При таком наклоне головы усики над ее верхней губой казались черными. Вид у нее стал строгим. «Наверное, с вами я еще могу поговорить о нем», — сказала девушка. «С дядей уже невозможно. Имя его не разрешено упоминать под крышей дядиного дома. Беда настигла нас в Италии, и я не собираюсь скрывать этого от вас. С вашей способностью к восприятию самых различных сторон жизни. Эсме всегда был человеком неуравновешенным. Он был исключен из школы за то, что делал ставки на скачках. У нас с ним, как вы знаете, нет собственных денег, то есть почти нет, и появиться им неоткуда, разве что от дяди. И вот, понимая это, зная, каких строгих правил придерживается дядя, как непреклонен он, отказывая себе во всевозможных удовольствиях ради выполнения своего общественного долга, мой брат выставляет на показ свое разгульное поведение. От моих увещеваний и предупреждений о том, что мы не получим ни копейки, не было никакого проку. Также бесполезно было пытаться скрыть его проступки. Их накопилось слишком много». Энджел молчала. Слова Норы каскадом летели на нее с такой скоростью, что она с трудом осознавала их значение. Молодая женщина попыталась как-то объединить их одним вежливым, беспристрастным вопросом. Нора видела, как она облизала губы и после этого спросила, какие именно проступки. «Это его похождения с сомнительными друзьями, и азартные игры, и экстравагантные выходки. После смерти наших родителей я занималась домом исключительно ради него». В его студии собирались компании, которые не давали покоя всей округе. Во время его веселых попоек я лежала на кровати в своей спальне, содрогаясь при мысли о том, как я утром буду смотреть в глаза прислуги. Я предпочитала сидеть дома, чтобы не встречать людей, способных пожаловаться или подумать, что я тоже принимала в этом участие. Чтобы не встречать лавошников, которые могли наброситься на меня со словесными оскорблениями, неоднократно излагавшимися ими в письменной форме, как правило, из-за денег, которые мы им задолжали. Мой брат привлекает внимание женщин, но сам он невнимателен к ним и быстро их забывает. Возможно, он сам не понимает, что подает им надежду.